Аудиенция у его неповторимости фактически была отрепетированным театрализованным представлением. Когда путешественники вошли в тронный зал, они увидели только осинов и несколько придворных, причем каждый находился строго на своем месте. Короля не было, впрочем, как и трона, зато в разных местах стояли чучела животных и птиц. Потом заиграла тихая музыка, и в зале стало темнеть. В этот момент чучела ожили. Птицы захлопали крыльями, звери начали поднимать лапы, вытягивать шеи и рычать. Громко закликотал большой орел, сидевший на искусственной скале в углу зала. Снова потемнело, и под звуки музыки сверху спустился Муса, сегодняшний неповторимый, на ярко освещенном золотом троне. Ему было лет 45, черты лица выражали жесткую волю. Он милостиво кивнул всем, и путешественников попросили подойти к нему поближе. Началась беседа. Переводил Су. Муса, видимо, был в курсе приключений наших героев. Он поинтересовался, как французы чувствуют себя в его государстве. Отец, выступавший от имени всех, учтиво поблагодарил короля за заботу. По сравнению с рядовыми жителями Мусатанга, путешественники действительно жили в роскошных условиях. И сказал, что все трое с огромным интересом знакомятся со страной его неповторимости, что было правдой. Все-таки разговора не получилось. Пленники опасались задавать вопросы, их предупредили не проявлять излишнюю активность. А Муса был настолько поглощен собственной персоной, что, похоже, все остальное представлялось ему мелким и неинтересным. Король спрашивал скорее из государственной вежливости и согласно существующим традициям встречи чужеземцев. Отцу показалось, что за профессиональной монархической вежливостью короля скрывается полное равнодушие к собеседникам. Все же аудиенция продолжалась 40 минут. Потом вновь заиграла музыка, потемнело, и трон с монархом поднялся в потолочные выси. При виде такой дешевой театральности путешественники с трудом сдерживали улыбки и сохраняли серьезность. Су считал, что аудиенция прошла хорошо. Илу, с которой он поделился более подробными впечатлениями, сказала Раймону, что король только что раскрыл заговор против своей персоны и поэтому мало интересовался иностранцами, видимо, целиком поглощенный мыслями о наказании заговорщиков. «Часто бывают у вас заговоры?» — спросил отец у Илу. «Нет», — ответила она, — «редко. Последний раз, когда я была девочкой, лет 8 назад, тогда 10 заговорщиков казнили публично, отрубив им головы на главной площади столицы. С тех пор о заговорах я ничего не слышала». Илу сказала также, что, по мнению Су, его коллеги Шу и Зу смертельно обиделись, что их не пригласили участвовать в аудиенции. «Как бы они ни выкинули какой-нибудь подлости», — озабоченно добавила Илу, возможно, повторяя слова Су. Су официально уведомил путешественников, что его неповторимость решит их участь несколько позже. Сейчас он занят неотложными государственными делами. «Пока вы поживете в саду, надеюсь, вам здесь неплохо», — сказал Су. «В зависимости от решения его неповторимости, вы получите определенный социальный пропуск в наше общество. Социального равенства, как вы заметили, мы не признаем». «А где мы будем жить дальше?» — спросил Поль. «Это тоже будет зависеть от цвета вашего пропуска. Черно-розовые, синие и оранжевые имеют у нас право жить в отдельных деревянных домах. Правда, для категорий Бо и Боба дома разрешаются строить из особо ценных и полезных для здоровья пород дерева. Обаны живут в отдельных домах, но из камня. Баны, как правило, селятся в хороших квартирах, но в общих каменных домах. Анам предоставляются небольшие квартиры или большие комнаты в общих домах. Там строгая дисциплина, и каждые 5 семей объединены в пятерку во главе со старостой. Он докладывает регулярно властям о любом проявлении беспорядка среди членов подопечных семей. Ны живут в специальных домах типа общежитий. У них дисциплина еще строже, чем у анов. «Порядочки», — не выдержал отец.